Александр Михайлов. Личное дело. Автобиографическая проза. Главы из книги. «Наш современник». 2003 год. Номера 1 и 2. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Михайлов Александр Яковлевич родился в 1944 году в Читинской области. В 1969 году окончил театральный факультет Института искусств во Владивостоке. Работал в Приморском краевом драматическом театре имени Горького. С 1970 по 1979 год в Саратовском академическом театре имени Маркса. С 1985 года актер Московского академического малого театра. Режиссер-постановщик фильма «Только не уходи». Лауреат государственных премий РСФСР имени братьев Васильевых за участие в фильме «Мужики» 1983 год. За этот же фильм признан лучшим актером 1982 года. Среди сыгранных Александром Яковлевичем ролей Раскольников в «Преступлении и наказании», Вершинин в «Трех сестрах», князь Мышкин в «Идиоте», Иван Грозный в «Царе Иване Грозном». Снимался в главных ролях в фильмах «Приезжие», «Любовь и голуби», «Змеелов», «Очарованный странник» и многих других. Народный артист России. В журнале печатается впервые. Книгу биографической прозы Александра Михайлова издательство «Алгоритм» предполагало выпустить несколько лет назад. Но сложность заключалась в стремлении Александра Яковлевича скорее закрыться от мира в эти годы, чем открывать себя миру еще и помимо своей профессиональной деятельности. «Я устал от душевного стриптиза». Выходить на исповедальную интонацию, показывать, вот какой я правильно настроенный. Не словами это надо доказывать. Так объяснил он потом свое довольно долгое молчание. Но дело думается не только в этом. Как всякий художник, напряженно анализирующий то, что происходит в душе и во внешнем мире, Александр Михайлов обладает потребностью временами отодвигаться от самого себя и смотреть на свои же размышления холодно, критически, отстраненно, иногда неприязненно, в который раз экзаменуя себя и перепроверяя свои выводы заново. Все это закономерно. В такие непростые периоды незримо отсеивается наносное от сути, эмоциональное от вневременного. И в такие периоды свое собственное «я» художник, как правило, искренне считает недостойным чужого внимания. А говорение о себе становится для него едва ли не мучительным. Зачем? Увы, без этих тяжелых состояний не бывает роста души у творческого нашего человека, и не бывает без них движения вперед в понимании происходящего. К тому же многовековая школа восточного православия вообще воспитала в каждом из нас, будь кто-то и неверующим, вечное сомнение в ценности того, что мы из себя представляем. Русскому человеку всегда лучше и как-то удобней отойти в полутень, отодвинуться, поскорее уступить другому место в этом ярком, сияющем круге всеобщего внимания. Да отодвигались, да отступались так, что почти самоустранились из многих сфер жизни родимой страны. И, довольные собственной скромностью, увидели однажды из своей излюбленной полутени, как неоново и ядовито пылают над столицей России импортные вывески на чужих языках. и как чужие жизненные ценности уже завладели изрядно душами наших детей, то есть нашим будущим, а не только настоящим. Сегодня есть что сказать актеру Михайлову, сказать подростку, который вырастает между голодным